Глава 7. «Женой?» — смотрю на Мирлана, думаю, что шутит. «Да», — произносит равнодушно и снова притягивает меня к себе, бросая телефон на кровать. «Ты же уже женат. Или Дан думал разводиться?» — смотрю в его чарующие глаза. Голова идет кругом. Впервые в жизни я на полном серьезе говорю о браке. Все более ранние разговоры были шутками. Я и замуж-то до 30 точно не собиралась. Да и после не пошла бы за первого встречного. Для меня брак — это на всю жизнь. Если разведется, выйду за него без раздумий. Нет, разводиться не буду, я люблю жену. Как ножом по сердцу его слова. А как тогда я могу стать твоей женой? В России запрещено многоженство. Да и не хотелось бы делить своего мужчину с другой. Я говорю спокойно, но... Держу себя в руках из последних сил. Хочется просто вырвать ему волосы и выцарапать его сексуальные глаза, от которых у меня дух захватывает. Надеюсь, это все дурацкая и совсем неуместная шутка. Впрочем, даже если это шутка, то сразу понижает его рейтинг в моих глазах. Мужчина должен быть не только красивым, сексуальным, финансово стабильным, но и тактичным. Если он позволяет себе такие реплики, то пусть идет лесом. Хотя подумать легче, чем сделать. Я разве могу ему сказать «иди лесом»? Даже представить такое сложно. Скорее в ногах буду валяться, чтобы не бросил, а оставил свою жену. Слушай, у меня с Ирой двое детей, я с ней уже 10 лет. Я ее очень люблю и ни за что не брошу. Только если она сама от меня уйдет, но и то я не позволю ей этого сделать. Просто я в сексуальном плане немного к ней охладел. Хотя она и выглядит шикарно, очень хорошо за собой следит. Просто я такой человек. Мне одной женщины мало. Если согласишься, то будешь в шоколаде. Я и тебя, и Иру буду окружать одинаковым вниманием. Сказать мне было нечего. Что, шутит? Больше мыслей по поводу его слов не было. Ну, не может адекватный мужчина делать таких предложений. Если любишь жену, будь ей верен. А если не любишь, то незачем ни ей, ни другим вешать лапшу на уши. Просто уйди и найди новые отношения. С другой стороны, может, его жена не против, если он ходит налево? Да и среди свободных девушек, думаю, найдется немало, кто пойдет на такие условия. Он ведь прав. При условном «да, я буду в шоколаде». Наверное, у него денег куры не клюют. Финансово обеспечат меня и потенциальных детей, а может, и внуков. Дом, квартира, машина, какой-то небольшой стабильный бизнес для пассивного дохода. Вот оно счастье. Наверное. Но ведь он не будет только моим. Будет приходить, когда захочет. Может и не захотеть, если найдет третью, четвертую, десятую дурочку. Хотя почему дурочку? Многие продают себя намного дешевле. Как быть? Голова из-за гормонов влюбленности не способна здраво мыслить. Еще и обида режет по сердцу. Я-то думала всегда, что влюбленный мужчина всегда хранит верность. Изменяет он только, если разлюбил. Была какая-то стабильность в этом мировоззрении. А так получается, никакой уверенности в отношениях нет. Он может любить и в то же время изменять налево и направо. От этого у меня когнитивный диссонанс. Мир практически перевернулся. На секунду стало жаль его жену, но еще больше себя. Она-то уже сделала свои выводы и дала ему ответ. Согласна ли? По всей видимости, это ее полностью устраивает. Меня же вряд ли будет. Но думать об этом я уже не могу. Подумаю потом, как делала это Скарлетт О'Хара. Я согласна. Говорю, и мне становится легче. Да, я согласна. Не могу без него. Во всяком случае, пока не могу. Может, удастся его переубедить, может, удастся стать его единственной женой.